Данный сборник создан специально для сайта «Книга в ухе». Лично со мной никогда ничего не случалось из области паранормального. Хотя я в это верю и боюсь ужасно. Поэтому, может быть, это и к лучшему. Работаю я в IT-сфере. Про саму работу смысла нет писать, но есть у меня один коллега, он же лучший друг, зовут его же, как и меня, Александр. Работаем и дружим вместе уже почти 10 лет. Парень хороший, про таких говорят, что с таким человеком хоть в разведку. Кроме основной работы, Александр подрабатывает сторожем в детском саду. Сразу хочу отметить, что он не верит во всякую паранормальную чепуху с его слов. И, конечно же, ничего подобного не боится. Но недавно он стал мне рассказывать, что в саду что-то происходит. Говорит, что ночью иногда слышит разные звуки. Он сначала не верил сам себе, думал, что все это ему чудится. Но потом вспомнил, что одна из сторожей, уходя на пенсию, пожилая женщина, говорила о том, что детский сад живой. Александр сначала не придал этим словам значения, но сейчас он точно знает, о чем речь. Так как мне очень интересна эта тема, я постоянно его расспрашиваю, как прошло дежурство. Вот несколько историй из его уст. Сплю в саду я плохо. Это, с одной стороны, хорошо, так как нужно делать обходы, шугать молодежь, которая вечно ошивается на детских площадках. Из необъяснимого могу сказать, что чаще всего слышу какой-то грохот, как будто что-то очень тяжелое падает с большой высоты. Я обязан проверить, что происходит, поэтому бояться некогда. Но проверив место, откуда предположительно был шум, никогда ничего не обнаруживаю. Самое неприятное бывает тогда, когда чувствую, что рядом кто-то есть. Сидя в комнате, чувствую, что за дверью в коридоре реально кто-то ходит или бегает. В таких случаях я не решаюсь сразу идти проверять, страх все-таки берет свое. Еще регулярно, как открываются и закрываются двери, слышу. К примеру, совсем недавно сижу и смотрю фильм на своем ноутбуке. Слышу, как в коридоре, знаете, во всех садах есть такой длинный коридор через весь сад, скрипит дверь в музыкальный класс. Решил выбежать и посмотреть, но дверь оказалась на месте. Я стараюсь всему дать научное объяснение, поэтому думаю, что это только одни звуки. То есть на самом деле ничего не падает, не двигается и не открывается. А сами звуки – это продукт остаточной энергетики от многочисленных детишек. Ведь они постоянно бегают, что-то бросают, одним словом шумят. И этот шум, видимо, как-то дает о себе знать, когда никого нет в саду. Только эти мысли не дают мне сильно бояться, когда я на работе. Эту историю я узнал совершенно случайно. Побывал на кладбище, где похоронены родственники, а потом решил пройтись, пока живая родня поминает почивших и, стоя у могил, в очередной раз обсуждает житейские дела. Брожу между крестов и памятников, вдруг вижу, около одной совсем маленькой могилы стоит убитая горем молодая женщина в черном платке. На памятнике выгравировано имя. Ричард Баскин. Я удивился и немного замешкался. «Ищете кого-то?» — спросила женщина. «Да вот бабушку навещал, решил пройтись». Возникла пауза. «А я к сыночку пришла», — прервав молчание, сказала дама. «Редкое у него имя», — заметил я. «Примите мои соболезнования. Оно несчастливое и ничего, кроме горя, нам не принесло». Женщина расплакалась. «У меня с собой была фляжка коньяка. Безутешная мать от него не отказалась. Мы познакомились. Немного успокоившись, Светлана рассказала мне свою историю. Говорят, беременным нельзя посещать кладбище», — начала она. «Но я считала это суеверием, и когда умерла любимая бабушка, пошла на похороны. Знаете, самое невыносимое – не прощание с покойником, а когда над свежей могилой за несколько минут вырастает холмик. Мне тогда стало очень грустно, и я решила прогуляться, прямо как вы сейчас. Ходила, глазела на надгробие, и в голову лезли тягостные мысли о неизбежном для каждого человека конце. И тут увидела фотографию красивого мальчика. Ричард Львов. Ричарду было всего 7 лет. Сама не знаю почему, а хандра сразу прошла. Я еще подумала, надо же, какое прикольное у мальчишки имя. Почти как Ричард Львиное Сердце. Ближе к родам увидела странный сон, будто гуляю на площадке с симпатичным малышом, очень похожим на меня, и говорю ему: «Ричард, не торопись, а то упадешь». «Не упаду», — кричит он в ответ. «Мама, я хочу летать как птица. Я обязательно научусь и улечу высоко-высоко, выше всех». С тех пор я почему-то уверила себя, что моего сына нужно обязательно назвать Ричардом. Было приятно просто произносить это имя, но семья не одобрила мой выбор. Муж крутил пальцем у виска. «Светка, что за глупости? Ты, наверное, еще от родов не отошла, вот и мелешь всякую чепуху». Но я умела настоять на своем, тем более, что имя малышу мы во время беременности так и не придумали. После недели семейных споров муж сдался. «Вова, ты только подумай, какое замечательное имя, Ричард!» Утешала я супруга, любуясь новеньким свидетельством о рождении. Оно имеет сразу два значения – отважный вождь и богатое сердце. Только послушай, как благородно звучит «Ричард Баскин». Наш сыночек обязательно станет богатым, смелым и счастливым. Знакомый священник сказал тогда, что крестить ребенка с таким именем не получится, в православных святцах его нет. Но я была дамой не особо верующей и ответила ему: «А мы и не торопимся с этим делом. Вот вырастет, пусть сам решает, под каким именем креститься и надо ли ему это вообще». А сама думала, если что, мы и у католиков покреститься можем, они это имя одобряют. Мой Ричард рос красивым, веселым и сообразительным мальчиком. 3,5 года научился читать и освоил двухколесный велосипед. 6 неплохо танцевал и знал английский язык на уровне средних классов. Почти не болел, был ловким и сильным. Когда сыночку исполнилось 5, мне приснился еще один сон, только очень страшный. Будто привожу сына в детский сад, открываю дверцу шкафчика и вижу, что на тыльной стороне написано «Ричард Львов, 7 лет», а на дверце выгравирована фотография моего сына. Проснулась в холодном поту. Что за бред? Почему Львов? Ладно, решила все это выкинуть из головы, да и люди говорят, что с нам верить нельзя. Но год спустя увидела еще один сон. Снилось, что мы с Ричардом гуляем по лесу и вдруг неожиданно оказываемся на кладбище. Подходим к могилке тезки, Ричарда Львова. А сын мне и говорит: «Мы с ним скоро познакомимся». А потом посетили могилу бабушки, и Ричард заявил: «Меня прабабушка в гости звала. Говорит, что там хорошо». Я тогда проснулась среди ночи и заплакала. Обняла сына, прошептала: «Никому тебя не отдам». Через несколько месяцев мой мальчик неожиданно заболел. Врачи вовремя не распознали менингит. Да еще и ошибочно назначили лекарство, вызвавшее аллергию. Ричард сгорел очень быстро. Буквально несколько дней не дожил до 7-летия. Накануне похорон я слегла в больницу с тяжелым нервным срывом. Никого не могла видеть. Вова провожал сына в последний путь без меня. Ричарда похоронили рядом с бабушкой. Из больницы вышла на 9-й день после похорон и сразу на кладбище. Села на могилку сына и прорыдала на ней до ночи. Там и уснула. И увидела тот последний сон. Ричард был в сияющей белой рубашке, доходящей до колен. Сын улыбался и сказал: «Мама, не надо было тебе меня так называть. Но ты не плачь. Мне здесь хорошо, мы с Ричардом стали друзьями. Он прикольный». Очнулась от ночного осеннего холода. вышла за ограду и потеряла сознание. Из забытия меня вывел голос мужа. Совсем с ума сошла? Напилась, что ли? Умереть хочешь? Не дури. Надо же, до него только дошло, куда могла запропаститься жена, пропустившая похороны сына. На следующий день я снова пришла на кладбище. Долго стояла у могилы и просто рассказывала сыну, как мне без него плохо. И тут, не поверите, вдруг захотелось пройтись, как и вам. Ноги сами понесли куда-то. Опомнилась у могилы того самого мальчика, Ричарда Львова. «Это ты во всем виноват», — закричала я со злобой и тут же услышала за спиной женский голос. «Что вам нужно, женщина? Это вообще-то могила моего сына. Вы заблудились?» Рядом стояла печальная дама в черном. Мы разговорились. Это была мать Ричарда Львова. Ее тоже звали Светланой. Как оказалось, ее сын тоже скоропостижно умер и тоже от менингита. Диагноз в точности, как у моего Ричарда. Это невероятно. Все эти совпадения не могли меня не шокировать. Мы подружились со Светланой и до сих пор не решились снова стать матерями. Обе вскоре развелись. От нее муж ушел через 3 года после смерти ребенка, а от меня после годовщины смерти Ричарда. Вспомнила интересную историю, которую поведала мне санитарка в больнице. Было дело, лежала я в больнице на койке, досчитала дни и минуты, когда же меня выпишут. Скукотища, да и все. Вышла на улицу, села на скамеечку и сижу, греюсь на солнышке. Прохожих взглядом провожаю. Тут ко мне подсела санитарка из моего отделения, уставшая такая, замученная. И завязался у нас разговор обо всем. Недалеко от больницы виднелись купола церкви. Высокая такая церковь, красивая очень. Вот и шел у нас разговор о ней. Санитарка, тетя Лена, рассказывала мне о том, как красиво там. Какой хороший батюшка и как он ей помог. Буду излагать от ее лица. Прихожу я однажды с работы, как всегда в 5 вечера. Сидит моя кнопка, дочь. Ей 6 лет на то время было. Яночка на полу. Руки на груди сложила, нахмурилась и смотрит из-под лобья. Я к ней поднимаю ее, спрашиваю, почему она такая сердитая, кто же ее так обидел? Бабушка, что ли? Не может такого быть. И она мне тут заявляет, у меня аж в глазах потемнело. «Я не буду больше с ним играть». «С кем?» – спрашиваю я. «С этим дедом». «С каким дедом, Яночка?» «Тот, что приходит ко мне играть». Я же сразу побежала к маме, спрашиваю у нее, какой еще дед к вам тут приходит. Думала, может, сосед, дед Леня, к маме моей забегает. Так нет, никакой дед к нам не приходил. Яночка, по словам мамы, в комнате всегда своей играет, с куклами. Говорит, что слышала, что она там с кем-то беседует, но значения не придавала. Может, с куклами разговаривает. Я опять к ней спрашиваю, как дедушка выглядит, что он хочет. Старенький, похож на Дедушку Мороза. Тот, что в книжке, только у него нет платья. Какого платья? Ну, такого, как у Дедушки Мороза в книжке. «На что он хочет?» – встревоженно спросила я. «Он взял ленточку твою. Лента выпускницы, когда я в училище заканчивала. Залез на стульчик, повесил на лампочку, на люстру. Завязал там ленточку, надел себе на шею и сказал, чтобы я тоже так сделала. Но я не захотела, боялась, что со стула упаду, и ты будешь кричать на меня. Потом бабушка позвала меня кушать, и он убежал. Я не хочу с ним играть». От того, что я услышал, я застыла на месте. Ребенок так рассказывал, что в голосе был слышен ее страх. Я бегом побежала к маме, все ей рассказала. Она с перепугу кричит: «К батюшке пошли, немедленно». Я знала, где он живет. Мы пришли к нему домой, объяснили все. Он нас принял. Общался долго с Яночкой и сказал нам: «Это злой дух. Дом нужно осветить, Ребенок в таком возрасте его видит, а он питается ее жизненной энергией. На следующий день пришел к нам, осветил дом, сказал читать «Отче наш» перед сном, и пусть Яна за нами повторяет. Прошло 3 дня, мы все сделали, как нам велели. Ребенок изменился. Девочка стала веселой, активной и не вспоминала этого деда больше. На 7-й день прибегает она ко мне и кричит: «Мама, мама, дедушка ушел. Пришел, помахал мне рукой и ушел». Рассказала об этом батюшке, он подтвердил, что так и должно было случиться, и сказал, чтобы мы молиться не переставали. Спасибо отцу Михаилу, помог нам. Яночка даже не вспоминает больше этого нечистого. Я, конечно, после ее рассказа ночью-то спать не могла. Бывает же такое на белом свете. Молитва — наше спасение. Есть у меня сменщик по имени Родион. Это высокий, широкоплечий, 27-летний парень, занимающийся спортом и не представляющий себе жизни без автомобильных гонок, в которых он принимает непосредственное участие. Несколько дней назад он зашел на работу забрать кое-какие вещи. У меня же был обеденный перерыв, я сидел, пил чай с яблочным пирогом собственного производства. Поздоровавшись с коллегой, я предложил ему кусочек этой чудесной выпечки. Родион, не раздумывая, согласился, сделал себе кофе и сел за стол напротив меня. Обсудив для начала дела на работе, немного поговорили о жизни. Когда же в разговоре возникла короткая пауза, я решил, что настало время задать Родиону вопрос, который в последнее время я часто задаю своим знакомым. Одним словом спросил, случались ли у него в жизни какие-нибудь необычные мистические происшествия. Я, конечно же, знал, что Родион рациональный по жизни человек, поэтому немного удивился, когда после некоторых раздумий мой сменщик закивал головой. Только он сразу меня предупредил, что история может показаться бредовой, но она до сих пор не выходит у него из головы. Далее, от первого лица. Это произошло 5 лет тому назад, когда все стекла в машинах были тонированы, а степень светопроницаемости пленки каждый выбирал для себя сам. Встречался тогда с девушкой, у которой было достаточно редкое имя Варвара. И вот как-то теплым сентябрьским вечером заехал я за ней на своем двинаре, чтобы покататься вдвоем по городу, побродить по торговому центру, зайти в кафе. Конечно, время пролетело незаметно. На улице уже окончательно стемнело, было 10:00. Мы решили возвращаться. Настроение хорошее, ночной город радует глаз разноцветными огнями. В общем, дело молодое потянуло нас на романтику, и мы решили заехать и уединиться в каком-нибудь укромном месте. В том районе, где мы жили, недалеко от недавно открытого тогда супермаркета, есть что-то наподобие заброшенного городского парка, густо заросшего деревьями и непролазными кустарниками. Вот туда-то мы и свернули. Углубляться в самую темную гущу мы не стали, не было необходимости. Место и так безлюдное, да и тонировка на стеклах должна скрывать нас от посторонних глаз. После того, как все закончилось, мы еще 10 минут посидели в машине, поболтали, и Варя попросила отвезти ее домой, а это примерно 2 километра от того места, где мы находились. Добрались мы быстро. Я высадил ее у подъезда, посмотрел, как закрылась за ней входная дверь и поехал к себе домой. Не прошло и 2 минут, у меня звонок на телефоне. Смотрю, Варя. Подношу трубку к уху и слышу, как она испуганным голосом просит меня, чтобы я немедленно возвращался обратно. В подъезде к ней пристает непонятный парень. Он говорит какую-то ерунду, и ей страшно. Я резко разворачиваю машину, благо что улица второстепенная. Время позднее, и другого транспорта поблизости не видно. Жму педаль газа до отказа. Подлетаю к знакомому подъезду, выхожу из машины. В этот момент из дома выходит Варя, а следом за ней самый обычный с виду парень. «Вот это он ко мне пристает», — говорит она и указывает пальцем на этого козла. Тот, завидев меня, дал дёру, только пятки засверкали, Я за ним бегу, что есть силы. Но как только расстояние между нами начинает сокращаться и кажется, что еще немного я его схвачу за ветровку, парень прибавляет ходу и начинает от меня удаляться. Между нами было уже примерно 10 метров, когда он резко свернул за угол дома. Буквально через пару секунд за этот угол на всех парусах залетел и я. И остановился в полной растерянности. Этого парня нигде не было. Подумав, что вряд ли за столь короткое время он сумел выбежать из моего поля зрения, я решил, что он где-то спрятался. Но там совершенно негде было укрыться. Ни кустов, ни деревьев, ни открытых подвалов, ни стоящих машин, ничего. В свете зажженных уличных фонарей, которые достаточно хорошо освещали местность, я стоял абсолютно один. Парень как в воздухе растворился. На всякий случай я все хорошенько там осмотрел, но результат остался отрицательным. Я вернулся обратно. Варвара ждала меня возле подъезда. То, что она рассказала, вызвало у меня еще большее недоумение. Оказалось, что когда я ее провожал, этот парень зашел в подъезд вместе с ней, хотя я его не видел. Варя решила не ехать с ним в лифте, а пошла пешком. Он последовал за ней. Неожиданно между вторым и третьими этажами он ее обогнал и, глядя прямо ей в лицо, стал говорить какие-то непонятные слова, похожие больше на бред. Варя сперва подумала, что он какой-нибудь маньяк-извращенец, но парень к ней не приставал, а только продолжал нести околесицу. Ей почему-то стало не по себе. О том, что можно позвать на помощь соседей, она не сообразила. Единственное, что пришло в голову, это позвонить мне. Когда же она дрожащими руками доставала телефон и набирала мой номер, то наконец поняла, что ей говорит этот тип. Это очень странно, но он сказал, что целый вечер следил за нами. Он знает, чем мы занимались в машине и что ему удалось сфотографировать нас в момент близости. Даже если это и так, то непонятно, как он это сделал ночью, да еще и через тонировку. Как одновременно с нами преодолел расстояние почти в 2 километра, хотя за нами точно никто не ехал. Как он оказался возле подъезда Вари, оставаясь для меня невидимым, и куда он в конечном счете исчез. Вот такая история. Правда это или нет, решать вам, но у меня нет причины не доверять рассказчику. Родион не из такой категории людей, которые славятся своими выдумками. Эту историю рассказывала мне моя мама, а ей, в свою очередь, бабуля, ныне уже покойная, царство ей небесное, светлое место. Поведаю я ее вам. Бабушка Клавдия была не робкого десятка. К слову, как и все деревенские женщины, пережившие тяжесть труда, тыла войны. Кто-то пахал и сеял на тракторе, кто-то работал на лесоповале. Бабуля же была конюхом. В ее обязанности входило не только ухаживать за лошадьми, но и грузы перевозить для нужд сельского хозяйства. Да-да, закатит сама 2 бочки солярки по 200 литров на конскую телегу и везет из города в деревню километров этак 50. Но не об этом речь. Но именно с ее профессией связана эта история. В тот вечер бабуле нужно было отвезти молоко с вечерней дойки на маслосырозавод в соседнее село. На дворе был июль, жара стояла несусветная, молоко бы до утра скисло, и результаты тяжелейшего труда доярок пришлось бы вылить в подближайший яр. И Клавдия Ивановна, так звали мою почтеннейшую бабулю, в 21:00 отправилась в путь. Вечера в это время года, на удивление, хороши. Вся прохлада, которая днем пряталась под натиском июльского пекла, выходила из засады и гладила землю своей спасительной рукой. До соседнего села было 6 километров, и бабуля рассчитывала вернуться до 12 ночи домой, хотя лошадей она уже, несмотря на грубость и тяжесть труда, по-матерински жалела. 3 бурых кобылки в упряжке с бричкой легко справлялись со своей задачей, и повозка потихоньку приближалась к нужной деревне. На пункте сдачи молока бабуля со своими верными лошадками столкнулись с первой неприятностью этой ночи. В пункте приема молока из строя вышел один из охладителей, и им пришлось простоять полтора часа перед тем, как опустошить привезенные фляги. Именно поэтому в зловещий путь упряжка поехала только около 12 ночи. После заката на мир не опустилась темнота. Полнолуние сделало свое дело, и всему миру явилась светлая, как день красавица, ночь. Бабуля ехала и отдыхала на обратном пути. В жару весь труд деревенской жизни представлялся как-то особенно тягостно, а тут свет луны и прохлада ночи. О! Вдруг сзади брички бабушка еле услышала писклявое «ме». «О!» — кликнула она сразу лошади и натянула вожжи. В 5 метрах позади повозки на обочине лежал необычный черный ягненок. «Воистину божья ночь», — подумала бабуля и положила находку в задний отсек брички, уже подумывая о том, как зимой этот барашек будет удачно смотреться в похлебке. До деревни оставалось 2 километра, и упряжка через полчаса должна была прибыть уже домой. Через 10 минут после удачной остановки кони начали запыхаться. От них пошел пар, и их ноги стали запинаться обо всякие мелкие камни гравийной дороги. Видно было, что им было неимоверно тяжело идти. «Но! Но!» — кричала уже раздосадованная бабуля, нарушая криком покой чудесной ночи. «Но!» И тут неведомая сила заставила ее посмотреть в задний отсек брички. Там лежал все тот же милый черный ягненок, только его задние ноги стали такими огромными, что уже тащились по дороге, стукая копытами о камни гравийки. Взгляд бегло оценивал непонятное создание. Лошади в бессилии остановились. Издевательский смех ягненка с 2-метровыми ногами пронзил тишину ночи и зловеще пронесся эхом по округе. Это создание начало приподниматься на передних ногах, пытаясь подтянуть свое непропорциональное тело поближе к бабуле. Причем передние его ноги стали на глазах превращаться в лошадиные. Встрепенувшись от ужаса, бабуля столкнула ногой горе-находку с брички на дорогу и так вдарила вожжами по бокам измотанных кобыл, что те в испуге рванули с места так, что несколько пустых фляг упали на дорогу. Держа одними руками вожжи, другой бабуля не прекращала креститься, а черный оборотень продолжал атаковать упряжку. Только приблизиться, чтобы ногу поставить на телегу, бабуля крест в воздухе наложит на бывшего ягненка, он и отпрянет, как ошпаренный. Лошади мчали во всю прыть, и уже скоро повозка подъехала к деревне. Возле того места, где когда-то была церковь, черный зверь встал как вкопанный, и эта страшная гонка прекратилась. Однако то ли с перепуга, то ли от издевательского намерения встречного зла, адский смех долго раздавался вслед бабушкиной упряжке и эхом повис над деревней. Приехав домой, бабуля без конца целовала 2 тайно сохраненные небольшие иконы с ними в руках и уснула, так сладко-сладко, как в детстве, говорила она. На следующий день сменщик, увозивший молоко после утренней дойки, приехал к бабушке. «Что ж ты, Клавдия, тару растеряла? Уснула, что ли? И не стыдно тебе в такую светлую ночь спать на работе?» — спросил сменщик дядя Вася и показал на 4 потерянные в жутком кошмаре фляги. «Ах ты, Василий, разини меня обзываешь. Сам-то, небось, сейчас среди дня на боковую махнешь», — нагрубила ему бабуля. «А я больше молоко с вечерней дойки возить не буду. Поменяемся мы с тобой сменами. Не дело как-то незамужней девке по ночам ездить да фляги терять». «А что, Клавдия, деспоты с соседнего села к тебе приставали или козни строили? Там, говорят, парни ушлые больно. Ох, я им. А не видела ли ты, Клавдия, кто вчера то ли овцу, то ли лошадь у церковного холма разодрал? Я шерсть клочками нашел, а шкуру то ли птицы, то ли собаки разодрали. Одни куски». А ну тебя, Василий, есть мне дело до каких-то шкур. Сам же сказал, спала я всю дорогу. Василий, спала. Не хотела сначала рассказывать, даже вспоминать страшно, но расскажу. Верить или не верить, дело ваше, никого не заставляю. Но если бы кто на моем месте оказался тогда, вопросов бы лишних не задавал. Читайте те, кто хочет читать, а кто в разведке хочет служить, тем, по-моему, тут делать нечего. Не все можно объяснить и доказать. Есть вещи, которые не поддаются логическому анализу. Итак, жили у нас в селе муж с женой. Пьяницы беспробудные. Что ни день, то шум, гам, соседям от них никакого покоя нет. И главное, оба не работают, а на вино деньги где-то находят. Около дома у них всегда бардак. Все валяется, грязь, даже забора нет, траву не косят. Бурьян уже с человеческий рост вырос. А как напьется муж этой женщины, Галина ее звали, выйдет из дома и давай орать на всю улицу пакости всякие. Один раз даже голый в магазин пришел. Продавщица в шоке. Еле-еле выпроводили его. Так вот, шла я однажды по улице, а навстречу мне дедушка старый идет. В селе у нас его все знают, потому как ведьмак он. Колдовством занимается. Кого лечит, а кого и калечит. Так, по настроению. Посмотрел он на меня и говорит: «Больше денег ей не давай». И дальше пошел. Я даже остолбенел, откуда он об этом узнал. А ведь и правда, накануне подошла ко мне Галя в магазине, трезвая абсолютно, ну и денег на еду попросила. Не смогла ей отказать, дала. Она обещание отдать. Только я-то не особо надеялась. Ладно, думаю, сумма небольшая. Отдаст — хорошо, не отдаст — обойдусь. Прошел день, и вот ночью видим мы зарево. Слышим, трещит пожар у кого-то. Ужас какой. Какая беда у людей случилась. Переживаем. Соседи все на улицу выбежали. Спрашиваем друг у друга, кто горит. Никто не знает. Ну, естественно, пожарных вызвали. Приехали они, да только поздно. Машина тяжелая, ветер сильный был. Пока из района доехали, все сгорело. А утром узнали, что пьяницы эти очередную попойку устроили. Друзей пригласили. Гудели до часа ночи. Да и подожгли свой дом. Уж не знаю, как там у них это получилось, но 4 гроба было. Мясом горелым от них за версту несло. Сладковатый такой запах, тошнотворный. Кстати, страсти улеглись. Надя, продавщица, мне рассказала, что после того, как я Гале денег дала, та действительно на них еду купила. А вечером Сережка пришел, муж ее, и водки накупил. Целый ящик взял. Приехали к нему гости какие-то из другой области. Сидели, что ли, вместе. Видно, напились, заснули, да и дом с дуру спалили. Вот и вся история. Схоронили их и зажили все своей жизнью. Прошла неделя. Иду я на автобусную остановку. Документы мне кое-какие надо было оформить в районе. Смотрю, а там на скамеечке ведьмак сидит. Боязно, а что делать? Подошла я, поздоровалась. Отвернулась и стою себе. Он молчал-молчал, а потом вдруг посмотрел на меня из-под бровей и говорит: «Долг сегодня жди». У меня от таких слов аж мурашки по спине побежали. И тут автобус подъехал. Сел я, а сама все в его слова думаю. Приехала. День прошел как-то незаметно, в заботах да хлопотах. Пока по организациям побегала, в очередях постояла, из головы все о ведьмаках выветрилось, да и не до этого мне было. А как вечер настал, дома вспомнила. Перед тем, как спать лечь, зашла в интернет, пообщалась с друзьями, фильм еще посмотрела, глянула на часы, время уже 11 было. Сиди не сиди, а ложиться надо. Тут кот мой пришел, а ноги трется. Заволновался как-то, мяукать начал, да дурным таким голосом. Я на это внимание не стала обращать. Он сиамский у меня, они вообще шумные. А тут он недавно еще и глаз себе то ли наколол, то ли с котом каким подрался. В общем, болел он у него да гноился. Я ему капли капала и чаем промывала. Погладила я его и на место отнесла. Он на диване спит. Свет выключила и легла. Смотрю, кот мой ко мне, на постель прыгает. Раньше он никогда не залезал, я ему не разрешаю. Он умный. Понял сразу, где его место, а тут не хочет уходить и все. Пожалела я его, не стала гнать. Ладно, думаю, сиди, раз приболел. И тут слышу в окно стук. У меня прямо сердце ёкнуло. Принесло кого-то. Встала я, надела халат, выхожу, а там соседка пришла. У ее пожилого мужа, как и у моего отца, давление скачет. Вот она и пришла спросить, нет ли у меня таблеток. Ее кончились. Я дала. И она пошла домой. Вижу, ворота за собой не захлопнула. Я обула босоножки и, как была в халате, свет не стала включать около дома, пошла закрывать за ней. Подхожу к воротам, смотрю, а она назад идет. Чего, думаю, возвращается? Забыл чего-то, что ли? Медленно так идет. Когда почти вплотную подошла, смотрю. Мама дорогая. А это не соседка вовсе, а Галя, покойница, стоит. Лицо обгорелое, волос на голове нет, одни клочки. Глазами мертвыми из полуопущенных век в меня уперлась, прямо в упор смотрит. И горелым мясом на меня так пахнуло, и перегаром. Ноги у меня подкосились, в голове все смешалось. Стою, не понимая ничего. А она мне говорит медленно, с трудом разжимая черные губы. «Долг». И смятые бумажки мне в карман положила. Я так на лавку и села. А она повернулась по направлению к своему сгоревшему дому и пошла. Вскоре ее фигура растаяла в темноте, а я так и осталась сидеть и смотреть ей вслед. Мою подругу зовут Алла. Стройная, черноволосая, любит от души поржать над собой и над другими. Занимается тайским боксом. До 27 лет Алла жила одна. С мужчинами как-то не складывалось. Нет, конечно, она встречалась с парнями. Они на нее вообще реагируют, как пчелы на мед. Но таких отношений, чтобы все сердце в одуванчиках и небо в васильках, увы, не было. И вот однажды свершилось. Пришла Алка ко мне и рассказала, что на работу приняли новенького. Андрей зовут, красивый, что смотреть на него ей больно. А еще он сильный и добрый, идеал в общем. Я сразу поняла, капец подруге. Через некоторое время у них действительно завертелось. Парень, кстати, действительно оказался чрезвычайно симпатичным и весьма ей подходящим. Примерно 3 месяца спустя Андрей сделал Але предложение, и они поехали в Новосибирск знакомиться с его родителями. Далее 3 абзаца со слов Аллы. Андрюшкины родители, бабка, сестра с мужем и 2 детьми живут в одном частном 2-квартирном доме. Родители Андрея отнеслись ко мне в целом тепло, сестра с интересом, а вот бабушке я сразу не понравилась. Она вроде ничем это не показывала, но я чувствовал ее антипатию по взглядам и некоторым репликам в мой адрес. В честь нашего знакомства и будущей свадьбы мои предполагаемые родственники закатили пирушку с приглашением ближних и дальних родственников и друзей. Мы с Андреем не хотели столь шумного мероприятия, но нам сказали, мол, надо же со всеми познакомиться. На родственной пьянке стала понятна причина бабушкиной антипатии ко мне. В качестве друга они, скорее всего, бабуля, пригласили и бывшую девушку Андрея. Вот Катя бабушке нравилась. Полная мне противоположность. Очень женственная, с русой косой до пояса, грустными коровьими глазами. Весь вечер она просидела на стульчике в уголке, вяло нам улыбаясь. Оказалось, что она внучка бабкиной подруги, и считалось, что женой Андрея станет именно она. Бабушки давно спланировали этот брак, однако получилось так, что Катя по уши втрескалась в Андрея, а тот относился к ней как к сестре. Это мне сестра Андрея в тот же вечер рассказала. Девушку было реально жалко, а вот бабка стала вызывать во мне ответные чувства. В день нашего отъезда разгорелся безобразный скандал. Бабка таки сорвалась и заявила, что я Андрею не пара, и что наша семейная жизнь будет недолгой и принесет всем только несчастье. Я сказала, что жизнь не всегда совпадает с нашими планами, а будет ли наш брак счастливым, зависит исключительно от нас. Ответ ей не понравился. Я, жалея Андрюху, орать не стала, но наслушалась многого. И что худые бабенки бесплодны, и что она видит надо мной проклятие и прочий бред. В машине я грохнула коньяку и проспала всю дорогу до Омска. Свадьбу Аллы с Андреем назначили на март. Я как свидетельница помогала невесте готовиться к этому мероприятию. Когда возник вопрос, приглашать ли бабку на свадьбу, Андрей сказал, что это необходимо. Алла нехотя согласилась, а я подумала, что идея говно. Но я обязательно прослежу за старухой, чтобы та ничего не напортила. Хоть я и надеялась, что бабка не приедет, та явилась при полном параде, с умильной улыбкой на лице. Вела себя так, словно никакого скандала и не было. Алку называла внученькой. А напоследок преподнесла подарочек, да такой, что закачаешься. Бабка, особо не афишируя, подарила Алле старинную шкатулку со словами: «В ней перстень моей бабушки. Дочерям не подарила, жене сына не отдала, а тебе вот дарю от всего сердца. Передашь по наследству, если сможешь, конечно». Алка растерянно взяла шкатулку и, пробормотав слова благодарности, отдала ее мне, чтобы унесла к другим подаркам в подсобку. Там я перстень рассмотрела. Настолько офигенную ювелирную работу я видела только в музеях. Золотое плетение такое, что как перстень не поверни, он сияет. И в самой сердцевине крупный нежно-розовый рубин. Можно в горлума превратиться. Это же натуральная моя прелесть. Знала бы тогда, насколько подсознание было право. Алле перстень, конечно же, понравился. И хотя я высказала вслух некоторые опасения по поводу родовых сокровищ, полученных от ненавидящих тебя старых ведьм, Алка стала иногда его надевать. Уже через месяц я перестала узнавать подругу. Во-первых, она бросила спорт, во-вторых, забухала, в-третьих, начала унижать Андрюху, в котором вроде бы души не чаяла. Ее муж от этого вообще стал потерянный какой-то. Его можно было понять, женился на одной женщине, а получил совсем другую, вечно пьяную стерву. Я понимал, что для Алки такое состояние не характерно, а как-то раз мне удалось ее разговорить. Она вначале наорала на меня, мол, не лезь не в свое дело, а потом неожиданно сказала: «Понимаешь, я не знаю, почему я так делаю. Просто так выходит. Мне все время плохо с тех пор, как мы поженились. Живу как во сне. Не думала, что все так получится». Больше ничего вразумительного она мне не сказала, и я обратила внимание на бабкин перстенек, который она в последнее время вообще снимать перестала. Спросила, давно ли она его носит. «Сейчас постоянно, он мне так нравится, он меня успокаивает. Снимаю, словно кусок от себя отрываю». С огромным трудом мне удалось тогда уговорить ее снять кольцо, а шкатулку отдать мне на хранение. Ну, хоть режь, было подозрение, что бабка подарила перстень неспроста. Алла вначале откровенно меня посылала, а потом, посчитав, что разлад в семье начался с первого же дня, когда она надела перстень, вдруг согласилась. Шкатулку я отнесла на работу в сейф, а вечером того же дня ко мне домой заявилась пьяная Алка и стала требовать шкатулку назад. Я объяснила, что шкатулка не дома, и отдать ее прямо сейчас я не смогу, только завтра. И обалдела от реакции подруги. Та стала материться, на чем свет стоит, и колотить кулаком в стену. В итоге накапала ей сердечных капель, сказала, что она ненормальная, засунула в ванную, а потом уложила спать. Не забыла позвонить Андрею и сообщить, что блудная жена заночевала у меня. Беда случилась ночью. Я проснулась от того, что услышала какие-то хрипы. Включила свет, подбежала к Кале и увидела, что она не может говорить и двигаться. Вызвала скорую. Врачи забрали ее в больницу, сказав, что у нее инсульт или прединсультное состояние. К счастью, успели вовремя. Из больницы дней через 15 мы с Андреем забирали уже почти прежнюю Аллу. Она вела себя так, словно последних месяцев ее жизни не было. Сказала, что вообще смутно их помнит, как в тумане, словно ее жизнью жил другой человек. Это навело меня на одну мысль. Через интернет нашла дочь одной из сестер Андрюхиной бабки. Сфоткала перстень и сбросила ей, попросив расспросить свою маму о фамильной драгоценности. Ответила мне сестра бабки, и ответ меня шокировал. Если рассказывать вкратце, то в начале 20 века дед нашей бабки, скажем так, активно участвовал в революционной деятельности. Нападал с группой единомышленников на дома богачей и раскулачивал их до смерти. И вот в одном из таких домов эти революционеры напали на женщин, мать и дочь. Мужчин в доме не было, только конюх. Его застрелили. Обеих долго истязали и насиловали, вытрясая информацию о бесценных сокровищах. А потом нашли еще и бабушку, которую те спрятали от убийц. Она не выдержала издевательств над дочкой и внучкой. У нее случился сердечный приступ. Пожилая женщина просто выпала из убежища, небольшой ниши за гобеленом. Перед смертью она прокляла всех мужчин в комнате и сказала, что украденные украшения станут жестко мстить их семьям. Потрясающее кольцо с ее трупа снял в качестве трофея дед нашей бабки и вскоре подарил его своей жене. С женщиной произошло почти то же самое, что и с Аллой. Только она в итоге покончила с собой. Перстенек перешел к сестре деда до совершеннолетия его дочери. Та тоже после этого не прожила и полугода. Замерзла насмерть в сугробе. Так колечко попало в шкатулку. Дед, уверовав в проклятие, рассказал наследнице о совершенном им преступлении и посоветовал продать перстень. Та почему-то этого не сделала. В итоге кольцо осело у его младшей внучки, и та много лет спустя нашла, куда его пристроить. Честно, после такого рассказа даже в сейфе хранить кольцо было неприятно, а Алла вообще была в бешенстве. Ей хотелось порвать бабку на куски. Продавать кольцо тоже было стрёмно, словно выполнить совет мерзавца, который его добыл. В итоге самой здравой мыслью стало просто вернуть его бабке. Ехать в Новосибирск не пришлось. Через 3 недели бабка сама заявилась в гости к внуку без предупреждения, да еще и с Катей. Катюш типа сопровождала ее в поездке. Следующий абзац со слов Аллы. «Как же бабка охренела, увидев живую и здоровую меня. У нее глаза на лоб полезли, дар речи потеряла. Она, видно, считала, что я уже загнулась и привезла внуку утешение. В итоге бабка как бы случайно стала расспрашивать, носит ли внученька ее подарок. Я ответила, что потеряла его в день свадьбы. Видимо, кто-то украл. Андрей не стал никаких реплик по этому поводу делать. Вскоре бабка засобиралась в гостиницу, где они с Катюшей остановились. Мы, понятное дело, не стали их задерживать. Помогая ей надеть кофту, я положила перстень ей в карман. Думала, найдешь, и будет тебе сюрприз. На следующий день они уехали. Про перстень она ни слова не сказала. Через 2 месяца Алла сказала, что бабка умерла из-за перстня. Об этом ей отписалась в соцсетях дочь бабкиной сестры. Сразу после приезда бабка рассорилась с родителями Андрея и переехала жить на другую половину дома в семью внучки. Там тоже постоянно стали возникать конфликты. В итоге супруги купили квартиру в ипотеку и съехали от нее. Бабка осталась одна. У нее обострилась паранойя, стала бегать по полициям и прокуратурам, жаловаться на сына и сноху, что те ее сосвета сживают. Так и загремела в дурку, где ее вскоре задушила ненормальная соседка по палате. Во время подготовки к похоронам нашелся и перстень. Оказалось, в кармане кофты была дыра, и перстень упал в подкладку, где уже скопилось немало разной дряни. А кофту эту бабка таскала каждый день, вот и получилось, что как бы носила перстень на себе, даже об этом не зная. Добавим, что кольцо родственники схоронили вместе с бабкой, посчитав его дорогой для нее вещью. Сейчас Андрей с Аллой живут благополучно. Что интересно, после этой истории Алла носит только бижутерию. И я ее понимаю. История случилась почти 20 лет назад. Мне было лет 5-6. Всей семьей мы решили навестить бабушку и заодно посетить кладбище, так как были поминальные дни. Своих прабабушек, прадедушек я никогда не видела. У нас даже фотографий их нет. Были просто утеряны или украдены из частного дома моих прародителей после их смерти. В доме я ни разу не была, застала его разрушенным и нежилым. А бабушка живет в квартире, которая досталась ей за хорошую работу. Вечером накануне поездки на кладбище папа поговорил со мной, рассказал, куда и зачем мы поедем. Я очень боялась, просто на основании того, что там лежат умершие любимые и близкие люди. Спала я с бабушкой в одной комнате, на любимой перине, сладко и чутко. Сквозь сон я почувствовал, как кто-то садится у моих ног. Тяжесть на кровати и продавливание перины, а потом руку на своих ногах. Я проснулась, повернула голову, чтобы понять, что происходит. Увидела, что бабуля спит рядом, на отдельной кровати, достаточно крепко, и посапывает. На моей кровати, в ногах, сидела женщина, поглаживая мои ноги, нежно и аккуратно. Она была полненькая, в белом платочке на голове, в юбке черной и какой-то кофте. Смотрела на меня, и от ее взгляда страшно не становилось. Прежде чем я что-либо успела сделать, она мне сказала: «Не бойся, там не страшно, там хорошо, и мы там все вместе». Потом я мгновенно уснула. Утром я проснулась, как ни в чем не бывало, но решила поделиться с семьей за завтраком своим видением. Они были как-то удивлены и встревожены, а папа сказал мне собраться и выйти с ним на улицу. Потом мы решили сесть в машину. Он привез меня на кладбище очень быстро, держа меня за руку. Вел по тропинкам куда-то вглубь кладбища. И привел. На могилку. На фотографии была та самая женщина, глаза, нос картошкой. Был платочек на голове. Он спросил, она ли мне виделась. И я ответил, это та тетя. Тогда он мне представил ее. Это твоя бабушка Аня. Именно ее ты видела. В тот день я узнала, что имела в виду прабабушка, когда сказала, мы там все вместе. Оказалось, что на кладбище похоронена моя двоюродная сестра, умершая совсем малюткой, и до моего рождения прадедушка. Только дедушки нет. Он пропал, и о нем никто ничего не знает. Вот уже лет 30. К слову, бабушка моя Вера умерла в один день со своей мамой, моей прабабушкой, только спустя 23 года, и часто рассказывала, что видела свою мать, блуждающую по квартире перед своей кончиной.